Спи, мой бэби, спи, мой сын. Пусть тебе приснятся сны, о, сны про маму, которой нет. Вот уже так много лет вместе с тобой. Тоскливо там без нас, среди траурных могил. О, знаешь, только ты не плачь. Завтра в гости сходим к ней вместе с тобой. Пусть тебе приснятся сны, о-о-о. Спи, мой бэби, не грусти. Только маму не зови, она не придет.